об их пилю любви. И замечаем это, как ружечайки над водой. На берег этот стал родной, но мы не можем у любви найти ответа. Берег наш ласковый, золотой песок. Здесь любимых встретили только на часок. Берег наш ласковый, золотой песок. Здесь любимых встретили только на часок. Он уходит в плаванье, бороздить моря. Мой любимый капитан большого корабля. Пляжу тихо мы идем, а море манит на своей голубизною. Дави, у нас любовь сейчас, а на корабль через час. И между нами море станет вдруг стеною. Берег наш ласковый, золотой песок. Здесь любимым встретились только на часок. Берег наш ласковый, золотой песок. Здесь любимых встретились только на часок. Он уходит в плаванье, бороздить моря. Мой любимый капитан большого корабля. Ты возвращайся поскорее из тех загадочных морей. Мне привези любовь безумную, шальную. Тебя я жду, мой капитан, во мне кипит любви вулкан. Тебя я встречу очень нежно, расцелую. Здесь любимых встретились только на часок. Он уходит в плаванье, бороздить моря. Мой любимый капитан большого корабля. Он уходит в плаванье, бороздить моря. Мой любимый капитан большого корабля. Золотой песок, здесь любимых встретились только на часок. Он уходит в плаванье, бороздить моря. Мой любимый капитан большого корабля.